Глава 5. Какое место сказочное, Серёжа! Рожкова, какой я тебе Серёжа? Мы с тобой на работе. И официально ты помогаешь мне осматривать место преступления. Да-да, конечно. Ты же здесь первый раз, да? Она хохотнула, показав белые зубки. Как же она была хороша, эта Рожкова, на фоне реки и зелёного берега, могучих дубов. И вся такая... Лесная нимфа, пронизанная солнцем и пахнущая наверняка луговыми цветами. «Нет, конечно», — озадаченно проговорил Сергей. «Мы же осматривали это место. Но, может, что-то пропустили. Представляешь, ни телефона, ни кошелька, ни документов». «Так убийца все это и забрал с собой, чтобы вы подольше не могли установить личность жертвы? Где, говоришь, нашли тело?» Он показал. Они подошли совсем близко к воде. В тени камышовых зарослей она оказалась темно-зеленой. Рожкова поморщилась и отошла в сторону. Закурила. «Ты что, куришь?» — удивленно спросил Сергей. Он не то чтобы разочаровался, но как-то не вязалось. Это пусть даже и тоненькая сигаретка с нежным обликом Люси. «Серёжа, если ты думаешь, что я поставила себе целью завоевать тебя и теперь буду стараться быть лучше, чем я есть на самом деле, то ты глубоко заблуждаешься. Да, ты мне нравишься. Очень. Пожалуй, я бы даже вышла за тебя замуж. Но ты-то ко мне равнодушен. Да и вообще, я всегда, если ты не заметил, веду себя естественно. Хохочу, даже когда рядом начальство». Могу матом покрыть, если нужно. А еще я ем много. Могу съесть 2 порции котлет с пюре. Вот такие дела. И она снова расхохоталась. Затем перевела дух и затянулась сигаретой. Знаешь, что я тебе скажу? Хотя фактов у нас кот наплакал. Это убийство было совершено не ради денег. Женщина отправилась сюда на пикник. Это ясно. Ее обнаружили в купальнике. Вряд ли она взяла с собой крупную сумму денег. Так, стоп! А украшения на ней какие-нибудь были? Да, тоненькая золотая цепочка и маленькие сережки с изумрудами. То есть и золото с изумрудами не сняли? Значит, я права. Не ради корысти ее сюда заманили и убили. Была ли она изнасилована? Да вроде нет, точно нет. Вот и спрашивается, за что ее убили? Я понимаю, если бы она просто утонула. Так сказать, несчастный случай. Но тут убийство. Зарезали... Ножом. Кололи куда придется. То есть убийца, возможно, совершал это первый раз и нервничал. Как-то ты очень уж нежно говоришь об этом отморозке. Но если он заманил ее сюда, чтобы убить... то и мотив должен быть мощный. Она красивая? Да не так, чтобы... Высокая, стройная. Ей за 30. Нет, она некрасивая. Ты клонишь к тому, что убийство могло быть совершено на почве ревности? Один из вариантов. Почему бы и нет? Или же она сильно напакостила преступнику или тому, кто его нанял. Или же она слишком много знала. Была свидетельницей другого преступления. Ох, как же я люблю сочинять мотивы! И тут Рожкова, словно забыв, что перед ней не подружка, принялась расстегивать жакет, сняла его и бросила на траву. Затем быстрыми движениями справилась с пуговицами на белой блузке, сняла ее, оставшись в кружевном бюстгальтере, при виде которого Сергей сглотнул, едва справляясь с волнением. И напоследок стройненькая и полногрудая Люся стянула с себя узкую шерстяную юбку, оставшись в белых и тоже кружевных трусиках, и с разбегу бросилась в воду. «Дура!» — закричал окончательно растерявшись Сергей. «Вода же холодная! Да я и так знаю, что ты красивая и что грудь у тебя что надо! Лейтенант Рожкова, быстро на берег!» Но Люся, хохоча и захлебываясь водой, плескалась, поднимая веера брызг, то плывя от берега, то возвращаясь. переворачивалась на спину, погружая голову и раскидывая руки, изображая звезду. Солнце слепило ее глаза. Она улыбалась. Какая же она раскованная! Сергей не знал, продолжать ли ему разочаровываться или, наоборот, очаровываться этой девушкой. И вот что она сейчас делала? Соблазняла или дразнила? А что, если, когда она выйдет, схватить ее, поцеловать? Он даже кулаки сжал, злясь на себя, на свои смелые фантазии. Может, он вообще ошибался в ней, и она совсем не такая, как о ней говорят. А говорят, причем все мужики без исключения, что недоступная она, что к ней ни на какой козе не подъедешь. «Сам дурак», — сказала она, выходя на берег, отжимая мокрые волосы и вытирая голые мокрые пятки о мягкую, успевшую прогреться на солнце траву. «Что это ты обзываешься? Вовсе я не дура. Ну да, водичка прохладная. Но ничего, зато взбодрилась. Я всегда, когда вижу воду, стараюсь немного поплавать. И что это вы, майор Родионов, так странно смотрите на меня? Щуритесь? Вы что, ослепли?» Он отвернулся. «Ослепнешь тут, пожалуй». Он слышал, как она одевается, как шуршит одеждой. «Только не вздумай поворачиваться. Мне же надо избавиться от всего мокрого», — расхохоталась она. Судя по звукам, она стягивала с себя белье, тихонько и мило так кряхтела, прыгая на одной ноге. Потом отжимала что-то, шуршала пакетом, в который, судя по всему, сложила мокрые комочки белья. И, наконец, оделась. «Все», — сказала она, смущаясь. Вернее, смущаясь Сергея, потому что он-то теперь знал, что под белой блузкой у нее ничего нет. И если бы не жакет, он смог бы увидеть сквозь тонкую ткань много интересного. И под шерстяной юбкой, получается, тоже. От представленного ему стало жарко. Однако, вспомнив, что они приехали сюда как бы по делу, он снова принялся шарить вокруг кострища. Палкой прошелся по траве, подцепил несколько размокших и очень старых окурков. «Эх, жаль, что многие цветы уже отцвели. Но ничего, соберу букет из того, что есть. Алтей, дикая гвоздика. Смотри, какая красота!» Он повернулся. Рожкова уже в форме, разве что без жакета, с распущенными мокрыми волосами ходила по месту преступления и собирала букет. В какой-то момент она так низко наклонилась, выставив округлый задок, что Сергей едва удержался, чтобы не подойти и не обнять ее сзади, вот прямо схватить, прижать к себе, развернуть ее, кажущуюся сейчас такой доступной, запрокинуть голову и поцеловать. «Смотри, кто-то здесь уже собирал букет. Недавно!» С этими словами Люся взяла с травы большой растрепанный букет полевых цветов и подняла высоко над головой. «Родионов, пляши! Вот уверена, что это наша жертва собирала цветы!» «Ох, да здесь и носовой платок! Смотри, она перевязала им букет! Сережа!» «Рожкова, замри! Ну ты даешь!» «Ой, прости, сейчас и я возьму перчатки». Надев резиновую перчатку, Сергей, бросив на Люсю укоризненный взгляд, осторожно взял букет и принялся развязывать влажный белый платок. Платок был небольшим, женским. На нем был вышит сиреневый цветок, а в углу — инициалы. «Так не бывает», — вырвалось у него. Прямо как в детективах Агаты Кристи. Вышитый носовой платочек с инициалами хозяйки. Какая прелесть! Это ли не подарок, а, Родионов? Да уж, действительно. Инициалы МФ. Вышито вручную. Может и коряво, но с чувством собственного достоинства. Что ты хочешь этим сказать? Да то, что женщина, которой принадлежит этот платок, любит во всем порядок и очень ценит свое личное пространство. Может, на ее трусах и нет таких инициалов, но вот на платках точно есть. Да и платочек не из дешевых. Батистовый, с фиалкой. Что ж, Родионов, я тебя поздравляю. Да я здесь при чем? Это же ты нашла букет. Конечно, не факт, что этот платок принадлежит нашей жертве, но, судя по состоянию букета, он сравнительно свежий, хотя и помятый. Так дождь был. Но почему же никто из нас не заметил этого букета? Да потому, что он сливался с остальными травами и цветами. Кстати... И Люся вернулась к тому месту, где нашла букет, пошарила рукой в траве и вдруг вскрикнула, как если бы поранилась. Сергей бросился к ней, но она уже поднялась. В ее руке был телефон. «Не может быть! Рожкова, ты просто гений!» «Предполагаю», — вдруг совершенно серьезным тоном проговорила она, отдавая телефон Сергею, что она сидела вот на этом месте, приводя в порядок букет, обвязывая стебли платком, телефон был рядом, на траве. И вот тогда убийца подошел сзади и ударил ее в шею. Она упала, и тогда он набросился на нее и уже окончательно убил. Добил. «Какой ужас!» «Рожкова, с меня причитается!» Он, обернув руку салфеткой, которую каким-то волшебным образом извлекла из кармана Рожкова, включил телефон, который хоть и был выключен, однако не успел разрядиться. Просто удача за удачей. Но больший сюрприз поджидал его в следующую минуту, когда он не увидел на экране блокировки. «Ты видела? Нет, ты это видела? Читай, проникай, не хочу!» «Телефон разблокирован», — закивала в полном недоумении Рожкова. «Кто-то снял блокировку. Либо владелец телефона, либо убийца. Вот только как это узнать?» «Потом, все потом. А сейчас? Ну надо же, какая везуха! Рожкова, ты просто гений!» Хорошо осознавая, какая богатая информация в нем хранится, первое, что он сделал, это посмотрел список последних звонков. Больше всего жертва, а он уже был уверен, что этот телефон принадлежит именно убитой, общалась с абонентом по имени Катюша. Он позвонил по этому номеру. «Ну, наконец-то!» — услышал он женский голос, едва его соединили с абонентом. «Блин, Марина, куда ты пропала?»